Все же на границе царил шухер. Меня издалека заметили белорусы. Украинских погранцов как не было, так и нет, а вот белорусы тормознули. Но уже на своей стороне, когда я к ним перебрался. Повинуясь повелительному взмаху руки старшего наряда, тут была классика – три пограничника и овчарка. Я остановил машину и, приоткрыв дверь, поинтересовался. «Извините, я тут заблудился, поехал на рыбалку, а старики в деревне сказали, что я уже на Украине. Переночевал, да решил вернуться, а тут колеса проколол. Пока возился, ну, в общем, еле выбрался». «Вы из России?» – изучив номера на машине, на всякий случай уточнил старший наряда. «В точку. 6 дней назад пересекал границу». «Документы». Получив документы и изучая их, он для порядка поинтересовался. «Оружие, наркотики?» «Нет, можете проверить». «Угу, проверим. Уже вызвали усиленный наряд». Не возвращая документы, он их в планшетку убрал. Сержант осмотрел технику и уточнил. «Это вы так на рыбалку ездите? Не тяжеловато?» «Да в самый раз. Между прочим, рекомендую. Надо куда сгонять, козлик для этого имеется». Бойцы пока у машины ходили, но особо в кузов или прицеп не заглядывали. Рация с ними была. С заставой связались и пока ожидали поддержки. «У зоны были?» — продолжал допытываться сержант. «Видел запрещающие знаки, но я туда не совался. А что случилось?» «Выброс был. Сейчас там серьезные комиссии работают». «Да вы что? Так давайте меня быстрее проверяйте!» — вскричал я, делая вид, что жутко испугался. «Вдруг я светиться ночью начну?» «В машине будет дозиметр, проверят». Чуть позже подъехала шишига с офицером и еще 5 пограничниками. Меня первым делом проверили, и пусто. Я не фонил. Потом машина и прицеп. Та же ситуация. Погранцы ощутимо расслабились. То-то трое в ОЗК были. Однако профессионализма не утратили и довольно качественно осмотрели машину, не выявив ничего противозаконного. Даже удочки нашли. Правда, неподготовленные лежат в чехлах. Пришлось подписать рапорт командира, а также написать от руки свое заявление, что случайно пересек границу, не зная, где она находится. Спрашивал, говорили, а все равно заплутал. После этого отпустили. А что, документы в норме, ничего противозаконного. Даже штрафа не выписали. Ну и укатили. 3 часа мурыжили. Запустив движок, я выехал на гравийную дорогу и покатил следом за шишигой. Нам пока в одну сторону надо. А хорошо я догадался остатки маны из других накопителей слить в накопитель амулета очистки и поработал с прицепом, иначе точно прибор застрекотал бы, чего вовсе не хотелось. Выехав на асфальтовую дорогу и разбрызгивая с колес куски грязи, я покатил дальше. Старался свыше 50 не идти, у меня на прицепе все же одного колеса не хватает, мало ли что. Вернувшись в Мозырь, я остановился в той же гостинице. Пока еще не стемнело. Узнал у местных водителей грузовиков, где можно на армейскую технику резину купить или поменять. Получил адрес сервиса, занимающегося грузовиками, и поехал туда. Забрали у меня оба колеса. Нужная резина у них была в наличии. И пока один занимался ими, я за срочность платил. Второй вместе со мной осмотрел машины. Потребовалось поменять масляный датчик. Мертвый, стрелка лежала. И лампочку на заднем габарите. Мне все сделали. Поставили новую вездеходную резину и помогли убрать запаску на место. Вернувшись в гостиницу, я оставил грузовик на стоянке. Заперся в номере и, включив ноут, стал просматривать, что в мире произошло. Мда, о выбросе в Чернобыле многие говорят. Причем специалисты достаточно недоуменно. Выброс был, это все подтверждают, но оказалось, что и нечему его было устраивать. Реактор уже как несколько лет деактивирован новым саркофагом. Зона заражена, но и все. Вот и работали там разные спецы. Фигово. И ведь наверняка мой лагерь найдут. По следам определят, что за техника, а я на границе засветился. Совсем фигово. Собравшись, я покинул гостиницу. Заправился до полных баков на первой же заправке и поехал к Гомелю, а оттуда к Брянску. Найду там подходящее место и устроюсь. Мне нужно 2 месяца, чтобы шумиха улеглась, и, надеюсь, этого хватит, искать не будут. Границу пересек не тайком, спокойно подъехал к пропускному пункту. Меня проверили и пропустили. Даже вопроса не задали, хотя я видел, что данные машины вбивали в комп. Но добро было получено. А потом я затерялся на второстепенных дорогах и на второй день нашел глухую просеку. Дорога совсем избита тяжелой техникой. Урал метался туда-сюда, по ямам и колдобинам, переваливаясь сбоку на бок, но пер вперед уверенно. Чуть прицеп не перевернул, но выехал просто к шикарному берегу небольшой речушки. С той стороны деревенька виднелась и многочисленные лодки на берегу. Тут обрыв метров 30, не меньше. Судя по карте, речка впадала в Десну. Эдак на лодке и до Брянска можно добраться, причем особо не привлекая внимания. Вот на холме я и устроюсь. Просто шикарный вид. Грех упускать. Вечерело, и я стал разбивать лагерь. Поставил 10-местную палатку. Пока костер разгорался, установил машины так, чтобы с трех сторон огораживали. Козлика снял с кузова. Снова разъездным будет. У деревенских с той стороны был заметен интерес к моему лагерю, но не особо сильный. Я потом, когда за водой с ведром спускался, чтобы грузовик и прицеп помыть, рассмотрел, что в деревеньке был кто-то в форме, похоже, участковый. Значит, утром жди гостей. Надо для вида рыболовные снасти приготовить. А какой ближайший город? Брянск. Значит, нам туда дорога. Вот, думаю, всем составом ехать или на одном газике. Или лучше на самом деле на лодке. Вот только что-то не хочется оставлять лагерь без присмотра. Хотя, а что если сделать амулет второго уровня сложности с иллюзией часового, который будет прогуливаться между машинами, делая вид, что тут есть люди, а я пока съезжу в город, закуплю все, что нужно. Часовой не военный, машины-то гражданские, по номерам видно, значит, просто еще одного рыболова. Мол, не один я здесь, двое нас. Да, так будет лучше. Закончив отмывать машины и поужинав, рис приготовил с тушенкой, да побольше, чтобы и на завтра хватило. Забрался на койку, обычная армейская койка с матрасом, постельным бельем и подушкой, и, накрывшись одеялом, почти мигом уснул. На материи палатки у входа работал подогревающий амулет. Я его из очищающего переделал, который от облучения избавил и технику почистил. Он мне уже без надобности. Этот тоже 5-й уровень. Заряда на месяц работы хватит. Так что в палатке было вполне комфортно и тепло, несмотря на то, что снаружи завывал поднявшийся ветерок. Утром я, накинув робу и натянув кирзачи без портянок, вышел наружу. Я обнаружил, что тент заднего борта прицепа легко болтается на ветру. Хотя я вчера хорошо завязывал. Заглянул, и тут же тишину лагеря нарушил мой отборный мат. «Уроды деревенские!» Никак не мог успокоиться я. «Чтоб вам повылазило!» Ночью, пока я спал, меня обнесли. И это бесило больше всего. А ведь хотел сделать охранный амулет. Ну все, буду мстить. Убивать за такую чепуху, я же не монстр какой-то, но напугать до мокрых штанов, до седых волос — самое то. Надо только прикинуть, как это сделать. Стоит вспомнить иллюзию зомби, которой я пугал баронских бандитов, да и самого барона тоже. Тут только стоит учесть, что с тем ужасом, который льется с экранов телевизоров, запугать наш народ таким образом достаточно сложно. Крепки они нервами. С другой стороны, одно дело экраны телевизоров, другое увидеть живьем. Только все равно нужно какого-нибудь перчику добавить, чтобы до самого нутра пробрало. Ну, деревня, держись, устрою я вам веселую жизнь. Идея с Викой, которую бандиты знали и подумали, что похищенная, умерев, пришла к ним мстить, отлично сработала. Вот и тут стоит поступить так же. Снять незаметно копии с деревенских и под видом мертвяков запустить в деревню. Узнают, никуда не денутся. Но это так, прикидки. Надо еще что-то придумать, как я уже говорил, с перчиком. Просмотрев разоры, я узнал, что у меня разграбили инструментальный ящик под кузовом грузовика, который, в отличие от кабин Козлика и Урала, оказался не заперт. Также все канистры пропали и часть продовольствия. Да, в принципе, на этом все. Что было по верхам, то и похватали. Ну-ну. Закончив с подсчетами потерь, я прошел к костерку, но разжигать его не стал, хотя у него вязанка подсохшего хвороста лежала. Я разогрел на примусе вчерашний рис и поел. А когда чай пил, прохаживаясь с кружкой в руке у кромки обрыва, заметил, как от деревни отвалила лодка, и, звеня расшатанным мотором, понеслась к моему берегу, но чуть выше по течению. Там пристать удобно и подняться на обрыв можно. В лодке, кроме участкового, а я был уверен, что это именно участковый, был здоровый мужик в свитере и пара пацанят. Поднялись они ко мне все вместе. Это даже хорошо. «Доброе утро!» — поздоровался молоденький лейтенант, лет 25, и, козырнув, представился. «Младший лейтенант Самсонов, участковый». Спросив, кто я такой, он изучил документы, протянув, что москвичи в их глушь еще не забирались, и поинтересовался, что я здесь делаю. «Отдыхаю», — пожал я плечами, выплескивая муть из кружки. «Отдохнуть вот решил, мне пока все нравится, кроме одного». «И что именно?» — спросил лейтенант. Остальные, с интересом изучавшие мою технику, особенно козлика, навострили уши. Я это заметил. Да и в аурах явный интерес был. Так что я приступил к информационной накачке, прежде чем начну наказывать обнаглевших деревенских. «Обокрали меня. Ваши же из деревни и обокрали». «Вот как?» — нахмурился лейтенант. «А доказательства?» «Следы к реке спускаются. Кто еще это может быть?» Снова пожал я плечами. «Заявление писать будете?» «Нет, не буду. Я по-своему их накажу. Ведь ваши подопечные не знают, с кем связались. Я колдун, пока не зарегистрированный, только начинаю на этом поприще, а сюда прибыл накачиваться магической энергией. Тут, видимо, на холме капище было, и шабаши устраивали. Уже накачал немного, и всю ее пущу на отмщение. Ночью на деревню нападут сказочные персонажи. Лешие, русалки, утопленники, мертвяки. В общем, не сладко придется. И так всю ночь нападать будут, пока мне не вернут уворованное». «Вы что, серьезно это говорите?» Удивился лейтенант и, посмотрев на мужика, слегка поднял глаза к небу, как бы показывая ему, что я не от мира сего. «Более чем. Ночью сами убедитесь». Для меня было главное, что все услышали, и уверен, информация об этом разнесется по всей деревне, как пожар. Кто-то посмеется, кто-то у виска пальцем покрутит, а кто-то может и заволноваться. Думаю, таких единицы, до наступления ночи этому никто не поверит. Однако я не закончил, нужно дополнить накачку. Это еще не все. Это будет продолжаться каждую ночь, и чем дальше, тем сильнее. Тут будет два выхода – сжечь все дома и уйти, покинув эти земли, или задобрить меня, не забыв вернуть украденное до последней вещи. Кстати, если кто надумает призвать жителей деревни прийти сюда и сжечь меня, как инквизиция сжигала ведьм, то зря. Я сделаю так, что моя смерть, наоборот, усилит мой наговор на отмщение. Тогда люди уже начнут умирать. И сожжение деревни не поможет. Мое проклятие будет преследовать их до последнего дня жизни. А то, что проживут они недолго, я могу гарантировать. «И хочется вам такую чепуху молоть?» — покачал головой лейтенант. Задерживаться он не видел причин, так что, закончив проверку и забрав сопровождение, спустился к лодке. Как они плыли к деревне, я наблюдал сверху. Черного плаща у меня не было, а сейчас он отлично подошел бы к антуражу, но у меня было черное покрывало, так что стоял я с ним на плечах, и оно развивалось на ветру. Со стороны должно все это смотреться достаточно гнетуще. Черная одежда, черный развивающийся плащ и проклятие, насылаемое на деревню, в которое, правда, никто пока не поверит, но это пока. Вернувшись к палатке, я снял с одежды амулет-обогрев, а иначе я в одной робе задубел бы, и стал работать. Нужно сделать два амулета до наступления темноты. Переплыть реку вплавь я смогу. Амулет-обогрев не даст замерзнуть. А к полуночи начну пугать жителей деревни. Осталось только подготовиться. У меня, к сожалению, было только две заготовки. Остальные — это лекарский амулет, обогрева и ночного видения — нужны для дела. До полудня работал над амулетом охраны, третий уровень. Теперь лагерь без охраны я не оставлю. Тем более амулет доработанный был. а я прямо тут, на коленке, прикинув все, и поэкспериментировал. Испытывать амулет уже на деревенских буду. Да я добавил в амулет плетение иллюзий. Он пугать будет, если чужаки приблизятся. Хоть днем, хоть ночью. Загорятся в траве красные глаза, уставившись на нарушителей, и пойдет грозный жуткий рык с инфразвуком. Чем ближе, тем он сильнее. Так что проникнуть на территорию лагеря вряд ли кто осмелится. Амулет я настроил на свою ауру, так что у меня доступ будет свободный. Была бы личная защита, не делал бы. Вот и пришлось дополнительные опции сотворять, тратя и так не резиновое время. Протестировал? Да уж, жутко, но действенно. Теперь за охрану лагеря я спокоен. Потом занялся амулетом для создания фильмов и иллюзий. Третий уровень сложности. Успел сделать до наступления темноты, ну и протестировал. Да, пригладив вставшие дыбом волосы, я решил, что деревенским тоже понравится. Когда же стемнело, я прихватил все амулеты, ну, кроме охранного, который я закрепил в кабине Урала. Теперь он всегда там будет. И спустился к реке. Зафиксировав одежду на принесенном с собой ящике и ступив в воду, то, что она ледяная, я практически не ощущал. Амулет обогрева работал. Я поплыл к противоположному берегу. Сильное течение заметно сносило меня. Пришлось очень активно грести. Выбравшись на сушу, достал из ящика упакованное в пакет полотенце. Вытерся, оделся и, оставив ящик на месте, мне еще возвращаться, направился на деревенское кладбище. Я его сверху хорошо рассмотрел. Нужно поискать свежие могилы и снять слепки с фото тех, кто был недавно захоронен. Увидев таких соседей или знакомых, я думаю, паника поднимется серьезная. А ты не воруй. С учетом того, что амулет может держать в памяти около 20 персонажей, моей фантазии не будет конца. Через полчаса, найдя 2 недавние могилы, жаль, что всего 2, осмотрел фото умерших, к счастью, они были. Оба пожилые, мужику на снимке лет 40, таким и буду делать, и бабища необъятных форм. Сделав иллюзии ниже пояса, пришлось самому додумывать, я стал творить, ох и повеселюсь. Тут главное к пожилым не соваться, еще не хватало довести до сердечного приступа, а вот к тем, что помоложе, мои иллюзии придут. Пугать святое дело, око за око. Да ладно, ко всем придут, иначе нужного результата не добьюсь. Подкинув еще пару веток в костер, я прислушался и, встав с раскладного стула, направился к обрыву, с которого с интересом в течение нескольких минут пронаблюдал, как мечутся люди с факелами, догорают 2 амбара, и все это под крики, которые долетали даже до меня. Против ветра. Да, кажется, я немного переборщил. Уже 3 часа, как вернулся в лагерь, прекратив психологическое воздействие на аборигенов, а те все никак не успокоятся. Правда, заводку я дал основательную. Первыми жертвами, когда я пошел от кладбища, стали жители 2 ближайших домов. Вообще-то их 3 было, но 3-й заброшен и уже откровенно растащен на дрова. Так что, говоря о домах, я имею в виду именно жилые дома. Ну, к одному я не сунулся. Судя по ауре, там старушка жила, а вот ко второму дому вполне. Семья уже основательная, дети взрослые, нормально. Когда поднялся волчий вой, встрепенулась вся деревня. Многие стали просыпаться, выглядывали в окна, а кто посмелее и на крыльцо выходили, накинув фуфайку или пуховик. Эти больше всего в результате оказались перепуганы. Да и как иначе? Вдруг загораются огни вдали, красные, похожие на мигающие глаза, волчий вой, а перед теми, у кого нос смято стекло, чтобы все рассмотреть, внезапно, прямо под окном, выныривает чудище, лицом к лицу. У кого как было. Кто-то увидел покойников с кладбища, перемазанных землей, с сорванными ногтями, тянущих руки к живым и глядящих с мольбой, кто-то разных кикимор или вурдалаков. Да кому как повезло. В общем, детей в погреб, баррикады у окна и дверей, и все это под поскабливание снаружи, царапание в дверь, зазывание выйти, а то покойникам, мол, под землей холодно, пусть согреют их. По старикам я не шарил, но не зацепить их все это не могло, хватало. Пришлось лекарский амулет использовать. Трижды сердечные приступы залечивал. Специально следил, никто от страха не умер. Кроме сильного испуга, особых последствий не было. Ну а то, что амбары сгорели, так это деревенские сами постарались. Собирались в группы, вооружившись ружьями, и палили по моим иллюзиям. Из одного окна высунулось даже тупое рыльце Максима. И давай садить вдоль улицы, пока ленту не перекосило. Я сам офигел, прячась за колодезным срубом. Защиты-то нет. И те боевые группы видели, как некоторые иллюзии заползали в амбары. Вот не раздумывая и подпалили их. Я уже убрался, а мужики все никак успокоиться не могут. Хм, и лейтенант, как я посмотрю, там командует. Я вот смотрю на них и не понимаю, как вообще без жертв обошлось. Как случайно никого не подстрелили? Отключив амулет ночного видения, я вернулся к костру и затушил его. До рассвета часа два осталось. Но я уже видел, запал у деревенских прошел. Не пойдут они сейчас ко мне, можно не опасаться. Да и охранный амулет бдит, пусть только попробуют сунуться. Я устроился на койке в прогретой амулетом палатке и довольный спокойно уснул. Посмотрим, что завтра будет.